Глава 5. «У нас творятся очень странные дела. Не знаю, звонила ли вам Ева Ситер или нет. Она, как вышла из больницы, стала сама не своя. Может быть, пьет какие-то лекарства?» Начала разговор Ирина Афанасьева, которая сегодня выглядела совсем не так, как в тот день, когда пришла в кабинет полковника с пирожками. Сдержанная, спокойная. Лев снова подумал про себя, что она удивительно красивая женщина. Интересно, что она забыла на работе простой буфетчицей? Насколько он помнил, пролистав ее досье, у Афанасьевой было два образования. Одно среднеспециальное, а другое высшее, оба технических. Она была хорошо обеспечена бывшим мужем в разводе и могла бы жить себе и не тужить, работая на какой-нибудь непыльной должности. «Нет, я недавно вернулся из командировки на север, пока еще только собираю новости», — откликнулся Гуров. Ирина кивнула, заказала кофе и достала из сумки папку-конверт с документами. При этом она очень рассчитанным, но якобы случайным жестом коснулась руки полковника. Гуров это заметил, но никак не отреагировал. Полковнику было интересно, какую игру ведет свидетельница, поэтому он просто решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Не верилось ему в большие светлые чувства Афанасьевой, тем более вспыхнувшие внезапно. Даже несмотря на то, что с тех пор, как они познакомились, Ирина слала ему милые сообщения. Какие-то приветствия, открытки. Лев просто игнорировал их. «Сразу после пожара в парашютном ангаре стали происходить очень странные вещи», — повторила буфетчица. «Буфет — это центр сосредоточения новостей, сами понимаете». Никто открыто не жаловался, потому что никого не поймали за руку и надеялись вычислить среди своих, но у нас как будто злой дух завелся. Уже даже стали поговаривать, что это призраки Сережи и Славы. Ночью кто-то ходит по развалинам ангара, и свет. Там постоянно видят блуждающие круги света. Звуки, знаете, такие, как будто шепот. Можете подумать, что я сошла с ума, но шепот я слышала сама. То есть кто-то что-то ищет в сгоревшем ангаре по ночам с фонариком? Уточнил полковник, и Ирина осторожно кивнула. Еще вещи. Кто-то постоянно хаотично передвигает или перекладывает вещи. Мы уже отменили на неделю прыжки с парашютами, потому что все парашюты вечером проверили. Они висят в определенном порядке, сложенные. А утром приходят, лежат на полу. Часть рюкзаков может быть разобрана. И этот самолет еще... Як? Тот самый? Як? Понимаете, из него слили все топливо. На всякий случай, я сама лично сливала два раза. Так вот, он заправлен. Если не верите мне, приезжайте и посмотрите сами. И служащих можете расспросить. Так делали уже несколько раз. Вечером топливо слили, утром стоит заправленный, как будто готовый к полету. Я думаю, что если вы приедете и расспросите народ, вам там еще много чего интересного расскажут. Не сказать, чтобы я боялась, но пилоты — люди суеверные. У нас их осталось двое, и они вот-вот уйдут. Да, хорошо, заеду к вам сегодня. Сомневаюсь, что дойдет до того, что у вас начнут увольняться пилоты. Я бы не была такой уверенной. Лев кивнул и взял папку. Пока он просматривал документы, рассказ Ирины шел скорее фоном. Гуров машинально отметил, что она повторяется и что все еще не починили систему видеонаблюдения, потому что кто-то постоянно мешает. И что Афанасьева как-то слишком сильно зацикливается на том, что, может быть, дело все-таки в призраках. «Поймите, Лев Иванович, пилоты — невероятно суеверные люди. Я уже это только что говорила. Кроме шуток, инструктор по прыжкам с парашютом уже говорил о том, что неплохо бы пригласить батюшку. У нас постоянные отмены. Они, пилоты, я имею в виду, просто отказываются брать людей. А ведь те купили сертификаты на полеты. Требуют вернуть потраченную сумму. Мы теряем деньги и потенциальных клиентов, а их никогда много не бывает. И чем я могу вам там помочь? озадачился Гуров в ответ на этот всплеск жалоб. «Может быть, вы, когда приедете сегодня, посмотрите и скажете, что дело не в призраках. Найдете там какого-нибудь подозреваемого, да можно даже и не подозреваемого. Нам сказать по правде уже подойдет кто угодно. Мне кажется, что если вы скажете, что у нас там бродит убийца и ищет себе следующую жертву, все выдохнут спокойно и продолжат работу». «Странные вы люди», — в шутку сказал полковник. На столе перед ним все еще лежали разложенные документы. Он хотел просмотреть их в кафе, чтобы понять, нужны ли они. И вдруг Ирина, словно вспомнив свою роль, резко придвинулась и взяла Гурова за руки. «Помогите! Я уже не могу смотреть, как разрушается место, где я всегда чувствовала себя как дома. Сейчас у нас творится какой-то ад!» «А, кстати, да», — заметил Лев, деликатно убирая ее руки от своих и складывая документы в папку, поняв, что спокойно посмотреть их не удастся. «Почему вы там работаете? Вряд ли ради денег. Если я правильно помню, ваш бывший муж оставил вам неплохое состояние». «Слышали или пробивали меня?» — грустно улыбнулась Ирина. «Это моя работа. Конечно, я должен проверить всех участников дела». Это было правдой. Лев уже знал, что Аскольд Афанасьев, ведущий сразу нескольких передач про путешествия, автор книг и хозяин нескольких турфирм, был бывшим мужем Ирины. И после развода он оставил ей хорошие отступные. И в целом женщина могла спокойно жить и не работать, тем более буфетчицей. «Да, вы правы». Ирина явно успокоилась, то ли поверила в то, что полковник сейчас поедет с ней спасать аэродром, то ли ей стало немного стыдно за свой порыв. «На самом деле я соучредитель. Мы взяли в аренду часть территории спортивного аэродрома и открыли там клуб от винта. Я всегда грезила полетами, но, как оказалось, у меня ужасная аэрофобия. Даже справка есть от врача, что я не могу летать. В воздухе мне становится плохо, накатывает паника вплоть до обморока. Падает сильно давление, и потом я очень долго прихожу в себя, но к небу хотелось, к самолетам. При этом я очень люблю маленькие легкие птички, которые могут, словно небесные трамваи, доставить что угодно и куда угодно. Они очаровательны. Когда мы с мужем развелись, он оставил мне неплохие отступные, хотя да, вы это уже знаете. И я решила, что лучше эти деньги будут работать, чем просто лежать в банке. Нашла пилотов, они тоже вложились, и вот в результате у нас появился свой клуб. Еву привел кто-то из ребят. Кажется, тогда они уже встречались с Сережей. Точно не скажу, у нас маленький коллектив. Остальные ребята тоже все проверенные и хорошо знакомые друг с другом. Дайте угадаю, те самые пилоты, которые вложились вместе с вами, это Антонов и Арутюнов. Гуров насторожился, а ведь это веский повод. Ни у того, ни у другого нет ни супругов, ни родственников, которым могла бы перейти доля в деле после их смерти. А значит, аэродром получит Ирина Афанасьева, третья совладелица. Ирина сильно побледнела, но быстро взяла себя в руки и вскинула голову вверх. «Да, вы правы. Мы организовали клуб втроем. Ребята были не просто моей поддержкой и опорой. И если честно, я пока не знаю, как буду справляться без них. Ева очень помогает мне. И оставшиеся два пилота. После развода клуб стал моей жизнью, и теперь ее у меня отняли. А если вы думаете, что это я их? Во-первых, мне это ни к чему. В одиночку с таким делом не справиться. Аэродром приносит не сказать, чтобы большие деньги. Не из-за чего идти на преступление. Оно того не стоит. Без нормальных сотрудников, надежных пилотов все быстро развалится. Чего я сейчас и опасаюсь. Ну и, наконец, — добавила Афанасьева с тяжким вздохом, — у меня алиби что на первый, что на второй случай. Когда убили Сережу, я была в буфете, рабочий день в самом разгаре, народу толпа. Когда Славку по банкам моталась с бумагами, если нужно, найду и предоставлю платежки. Там на чеках дата, время, моя подпись. «Я вас пока ни в чем не подозреваю», — несколько покривил душой Гуров. «И все же, «Почему буфет?» Полковник отлично знал, как избавиться от излишней драматичности собеседника. Нужно просто не замечать эмоциональных ноток. Говорить спокойным и ровным тоном, задавать вопросы, даже не делая паузы. Даже если свидетельница начинала плакать, Лев протягивал салфетку и продолжал допрос в том же духе. Почти всегда срабатывало. «Но не только буфет. Мы все там делаем множество дел, убираем территорию, делаем фотографии для газет и объявлений, устраиваем тематические праздники. Не поверите, я даже научилась рисовать аквагрим, чтобы развлекать детей. От винта это наше детище, поэтому плохой работы там не бывает. Делаем все, что можем, чтобы удержать его на плаву. Я даже полола взлетно-посадочную полосу. Не знаю, правда, зачем. А, вспомнила, делали фото для рекламы». Ирина чуть подалась вперед и очень призывно посмотрела Гурову в глаза. «Теперь вы понимаете, что я приложу все усилия, чтобы помочь вам найти их убийцу?» «Я очень благодарен вам и Еве за такую позицию, но это моя работа», — спокойно сказал сыщик. Он в самом деле планировал сегодня доехать до аэродрома. Теперь, видимо, придется сделать это прямо сейчас. Афанасьева иначе просто не отстанет. «Хорошо, Ирина, давайте так. Вы на машине?» «Да». «Значит, допьем кофе и поедем паровозиком», — отозвался Лев. Ирина кивнула, как показалось Льву, немного разочарована, но полковник очень удачно сделал вид, что не заметил всех ее призывных взглядов. Ее перепады настроения и попытки привлечь внимание сыщика Гурова немного утомляли. Но нужно будет подумать о том, как сделать так, чтобы Ирина немного поумерила свой пыл. Нет, конечно, это было лестно. Но полковник привык не очень доверять таким дамам. Стоять в Москве в жару в пробке, даже если в машине есть кондиционер, далеко не самое приятное занятие. Новорязанское шоссе и МКАД стояли почти всегда. Для Гурова это было время подумать. Можно разложить все по полочкам и еще раз попытаться дозвониться Кутузовой, потом позвонить ее коллегам и навести шороху в отделе. Как оказалось, она не отвечала на телефон уже несколько часов. «Но она часто, когда работает в городе, не берет трубку», — сказал один из коллег Инны. «Замечательно», — мрачно сказал полковник и положил трубку. «Ну, рассказывайте, что у вас тут за барабашка появился?» Лев вышел из машины, заметив, что у входа вместо охраны дежурила ситер. «Самолет снова заправлен», — мрачно сказала Ева. «Это уже не смешно, я сама вчера слила топливо и заперла топливный бак. Как можно заполнить топливный бак в самолете так, чтобы никто не заметил?» «Это ваш керосин?» — спросил полковник. «Ведь это логично, что если керосин куда-то прибывает, то значит, откуда-то он убывает». «В этом-то вся и проблема, Лев Иванович», — вздохнула Ева. «Что мы уже проверяли, у нас керосин не убывает». Я прятала ключи от заправщика, даже с собой забирала. Утром самолет был заправлен. «Как интересно». Первым делом его повели к Яку-52. Гуров внимательно осмотрел самолет. Полковник совсем не разбирался в самолетах, но он хорошо разбирался в тех моментах, когда человек пытается свалить все на потусторонние силы. Поэтому Лев осматривал машину очень внимательно. «Ева, мне нужен скотч». Девушка кивнула, не задавая вопросов, и принесла рулон липкой ленты. С ее помощью полковник собрал несколько волос или, может быть, шерсти, которая прилипла на обратной стороне крышки бензобака. Такое могло быть, если какое-то животное, кошка или собака, оставили свою шерсть на рукаве того, кто открыл крышку. Конечно, эта шерсть ничего бы не доказала и не показала бы, и анализ ее никто бы делать не стал. Но не все люди знают об этом, а потому такое доказательство может вполне пригодиться для удачного блефа. Плюс со стороны это выглядело настолько внушительно, что когда полковник увидел, что и Ева, и Ирина наблюдают за ним очень внимательно, Гуров даже пожалел, что у него нет лупы, и что он вообще никогда ее не носил с собой. Выпадает из образа сыщика. Как неловко. Хорошо, теперь давайте так, вы идите на свои рабочие места, а я тут покручусь пока и послушаю, что за призраки и духи у вас тут шалят. Полковник отослал своих свидетельниц в том числе и потому, что хотел послушать, что расскажут без них. Без посетителей и учеников вокруг было тихо, но при этом люди продолжали работать, занимались своими делами, и только остов сгоревшего ангара казался каким-то островком отчуждения. Все, кто проходил мимо, старательно делали вид, что не замечали его. Лев покачал головой. До пожара не было заметно, насколько хрупким был, казалось бы, прочный ангар. У полковника не хватило времени, чтобы осмотреть его на спокойную голову, поэтому сейчас он решил пройтись и изучить останки строения как следует. Без экспертов, сам по себе, но, может быть, именно так он поймет, что же тут происходит. Большое здание без внутренних комнат. Странно, что на хорошем прочном фундаменте поставили, в общем, какую-то хижину. Задуй ветер чуть посильнее, и его бы унесло. «Просто деньги кончились», — прокомментировал мужчина за спиной Гурова, словно тот говорил вслух. Кажется, это был еще один из молодых пилотов. Ева говорила, что их двое осталось. «Что? Вы с такой досадой рассматривали обгоревшие стены?» — пояснил парень. «Вот я и подумал, размышляете, почему ангар был таким хлипким, но и объяснил, деньги кончились». Гуров показал удостоверение. «Раз вы так удачно прошли мимо, то с вас и начнем». «Да я специально шел, когда увидел, что вы тут ходите. Я помню ту ночь, когда Славика убили», — вздохнул пилот. «Не замечали ли вы в последнее время чего-то необычного? Может быть, кражи?» «А, вы про то, что у нас тут призраки завелись?» «Да это нормально. Двое пилотов погибли. Хороших парней». Свидетель вздохнул, а потом сказал: «Но тени-то тут все видели. И огни, и шепот, голоса. Знаете, как шум в толпе. Или как старая запись. То есть вы тоже видели, что на пепелище кто-то ходит с фонариком?» — подытожил Гуров. «Или пугает людей нарочно?» «Так ангар же отцеплен вами. Вон ленту наклеили». Пилот подергал ленту с таким видом, словно она могла стать непреодолимым препятствием. Хотя на самом деле такая лента продавалась в каждом большом хозяйственном магазине, и снять ее и потом натянуть снова не составило бы труда никому. «Вот и я про что. И лент тут есть. И дождей шли, так?» «Так». «Тогда чьи это следы, если никто из вас не заходит сюда?» Гуров показал на отпечатки подошв, очень хорошо заметные под определенным углом. Притом следы были от разной обуви, навскидку одного размера, но разного вида. Допустим, кроссовки и ботинки. Казалось, что тут действительно что-то искали. Лев прошел все пепелище по периметру, подобрал кое-что, завернув находку в носовой платок, и тут заметил, что к нему направляется Ирина Афанасьева. «Вы, наверное, голодный?» — заметила она. «Я там собрала народ в буфете на случай, если захотите поговорить с ними». «Ирин, я же просил вас спокойно заниматься своими делами и дать мне поработать», — проговорил жестко Гуров. Самодеятельность Афанасьевой его несколько разозлила. «Простите, просто очень помочь хотела. Они же все разбегутся сейчас, и вам не собрать народ». Афанасьева улыбнулась и развела руками, и полковнику оставалось только молча пойти за ней. Само собой, собранные в одном месте, пусть их было и не так много, но все сотрудники этого небольшого аэродрома не смогли рассказать ничего нового. Именно поэтому полковник и хотел поговорить с каждым на его рабочем месте или в отдалении от других. Когда рядом кто-то из коллег, люди не всегда бывают до конца откровенны. Но кое-что полезное Лев все-таки узнал. «Подождите, я поняла, что я сделала что-то не очень правильное. «Но пироги возьмите хотя бы», — попыталась загладить вину Ирина. Лев взял пакет с пирогами, поблагодарил и пошел к выходу. У машины он сунул руку в карман и улыбнулся. «Свертка с уликой не было. Вот вам и шутки-барабашки. Кто-то из тех людей, с кем он успел переговорить в тесном помещении аэродромного буфета, успешно украл улику. У него, у оперативника, которому не в новинку работать в поле, опытному, можно сказать, соскарю. Лев хмыкнул. Старый трюк. Подбери что-то на глазах у всех, сделай вид, что этот кусок мусора очень важен, а потом подожди, чтобы его у тебя украли или попытались украсть. Тогда ты будешь точно знать, что среди тех, кто был вокруг тебя в этот момент, есть преступник. Игра началась. Мария вернулась примерно в то же время, что и Лев. «Слушай, я совсем не успела ничего приготовить». Виновато развела она руками, обнимая мужа. «Добычки я или нет?» — ответил Лев и показал большой пакет с пирожками, которые всучила ему Ирина. «Правда, я не знаю, с чем они, если честно. Не поверишь, подарила поклонница, сама пекла». Мария, которая, судя по всему, сегодня не успела пообедать в театре, уже развязала пакет, достала один из пирожков и, откусив, застонала от удовольствия. «Это с курицей. Слушай, какая у тебя заботливая и талантливая поклонница. Спроси у нее при случае, как получается, что такое тонкое тесто не рвется, даже когда внутри столько начинки». «Ты совсем не ревнуешь меня?» — возмутился Лев. Мария кивнула и виновато развела руками, мол, «да, что я могу с собой поделать?» Полковник рассмеялся и, поцеловав супругу в лоб, тоже взял пирожок. «Кстати, да, они были действительно вкусными». Завтра предстояло решить еще один очень важный вопрос. Куда могла подеваться Кутузова? Следы фальшивы, конечно, найти было важно, пока они нашли только одну сумку с качественными подделками. Но где-то должна быть ее копия с подделками некачественными. Не могла ли и она перебраться в столицу из северного поселка? Гуров открыл почту и увидел краткий отчет от экспертов по купюре, выловленной Кутузовой. И эта информация оказалась интересной. Полковник не особенно разбирался в химии, но кое-что понял. Кто-то пытался восстановить технологию Шукро. Эксперты утверждали это достаточно уверенно, оценив химический состав красок и прочие, ведомые исключительно им особенности. Получается, судя по всему, кто-то пытается повторить подвиг Елисея Шукро, а значит, нужно искать химика. «Нужно искать химика», — проговорил Гуров вслух, «хорошего, талантливого химика, и, скорее всего, именно этим Кутузова и занимается». «А я думала, что она у тебя только вкусные пирожки печет», — сонно пробормотала Мария. «А? Нет-нет, спи, прости, что мешаю». Гуров погасил ночник и добавил, «это я уже вслух размышляю про другого человека». «То есть у тебя две поклонницы?» «Если Кутузова запишется в мои поклонницы с ее пылом, то мне можно будет увольняться из главка, и нам с тобой придется бежать куда-нибудь подальше, например, на север. Туда она точно не доедет быстро». «Кутузова — это та, благодаря которой Стас теперь в больнице? Она еще и прячется от тебя?» — спросила Маша, быстро просыпаясь, так словно это не она только что лежала рядом и почти что видела сны. «Да, она. Но уже не прячется, а пропала». «Значит, все-таки влипла куда-то», — устало сказала женщина. «И тебе теперь еще и искать ее. Кроме тебя ее кто-то ищет? Я так поняла, что эта Инна живет одна». «Да», — просто ответил Лев. «Я дал генералу честное слово, что сразу не придушу ее. И вот теперь расхлебываю». «Ах, какой ты у меня честный». Рассмеялась Маша и устроилась рядом. «Завтра найдешь. Ты всегда находишь». И оказалась почти права. Конечно, саму Инну утром Лев не нашел. Оно получило из технического отдела данные по ее телефону. Оказалось, что вот уже сутки он не подает признаков жизни. «Скорее всего, или отключен, или она оставила его дома», предположил Илья. «Не пингуется». «Данные с маячка на ее машине?» — спросил Гуров, и Дементьев отрицательно качнул головой. «Машину уже второй день ночует у нас, на стоянке». А вот это уже было очень плохо. Все, даже собственные машины сотрудников главка были оснащены специальными датчиками. Что-то вроде простых маячков, по которым в случае опасности их можно было отследить. И если машина осталась здесь, то значит Кутузова в самом деле могла попасть в неприятности. Меньше всего на свете Льву сейчас хотелось опознавать еще и ее труп, поэтому он поехал к коллеге домой, по пути отзвонившись Орлову и получив добро, в том числе и на взлом, если не обнаружит ее в квартире. «Как хорошо, что вы пришли! Кот уже второй день орет», — сказала соседка, когда Лев, поднявшись на лестничную клетку этажа Кутузовой, позвонил во все квартиры на этаже в поисках свидетелей. «Обычно Инна просит меня его кормить, если уезжает куда-то, а тут забыла. Я вчера уже вечером пришла, покормила все-таки. Нельзя же бросать животное». «А у вас есть ключи?» «Да, мы оставляем запасные ключи друг у друга на всякий случай. Бедная девочка еще не успела найти себе тут приятелей или подруг. Живет одна, гостей почти не бывает». Казалось, что соседка готовилась давать показания. Настолько четко они прозвучали. «Хорошо, давайте зайдем», — предложил Лев, показывая удостоверение. «Мы, коллеги, сейчас работаем над сложным делом. Не волнуйтесь, если с Инной Владимировной все в порядке, то я лично извинюсь за вторжение». Конечно, это было противозаконно. Лев уже знал, что Кутузова живет одна, и очень надеялся, что она просто настолько заигралась в сыщика-одиночку, что засела где-то в засаде на пару дней. У него тоже так бывало, что приходилось и в машине ночевать, и в разных сомнительных заведениях. И хорошо, если успевал отзвониться домой. Кроме соскучившегося, очень ласкового кота, дома никого не было. Полковник окинул быстрым взглядом квартиру, под бдительным присмотром соседки проверил, нет ли следов погрома и обыска, убедился, что все хорошо, и ушел, оставив соседке свой телефон, попросив сразу звонить, если она заметит что-то необычное. Становилось уже интересно, куда могла деться их деятельная дамочка. «Еще только ее мне не хватает сейчас разыскивать», пробормотал себе под нос Лев и позвонил напарнику. Кричко, как всегда, взял трубку так быстро, словно он держал под рукой телефон и ждал звонка. «Что? Инна так и не объявилась?» — спросил Кричко. «Нет. Есть идеи, куда ее могло увлечь?» «Дай подумать. Я помню, что мы с ней обсуждали список клубов. Это что-то вроде элитных клубов для золотой молодежи, где за закрытыми дверями можно все. Ну и сам понимаешь, золотая молодежь у нас порой бывает несколько беспринципна. И может прикупить фальшивок, чтобы без особых сомнений ими расплачиваться. Экономия, однако», — схохмил Стас и добавил уже серьезно. «Сейчас постараюсь все вспомнить и скину тебе сообщением. Кстати, клубы эти можно оборудовать замкадом, чтобы ты не удивлялся». «С чего бы?» — озадачился Гуров. Насколько он знал, самыми крутыми пафосными считались заведения, расположенные в центре Москвы, но никак не в ближайшем Подмосковье. «А с того, что там и тише, и камер меньше, можно гулять всю ночь напролет, да и территории выкупать под всяческие развлечения типа бассейнов значительно дешевле», — пояснил Стас снисходительно. Лев поблагодарил друга и положил трубку. В главке тоже никто не знал, куда могла деться Инна, но Верочка вспомнила, что Кутузова брала служебную машину. Даже заявление написала с просьбой предоставить ее для внешнего наблюдения. Ее машину, видимо, знали там, куда она собралась поехать наблюдать. И вот это уже было очень хорошо. Опять же, благодаря тому, что свои служебные машины главка оборудовал так, что отследить их легко. Но только технической службе. Никто другой не сможет. Орлов потратил огромные деньги из бюджета на модернизацию технического парка «Главка» именно для того, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, если они берут служебный транспорт. «Так, я нашел ее машину». Дементьев позвонил Гурову, когда тот еще даже не успел добраться до кабинета. «Где?» «Около автобусной станции Реутова, совсем недалеко от аэродрома. почти у служебного входа. Аэродром в этой истории был точкой притяжения всех. И если Инна оставила там машину, то, скорее всего, вела наблюдение. Понять бы, куда она после этого делась. Лев вздохнул. Так. И снова ему придется поехать на место, где в последнее время постоянно случалось что-нибудь интересное. Машина Кутузовой в самом деле стояла на указанной точке. Что было вдвойне удивительно, она была открыта. Ключи остались в автомобиле, в замке зажигания, в салоне никого не было. «Диво дивное», — Гуров проверил двигатель. Аккумулятор сел, значит, машина простояла тут минимум сутки. Конечно, двигатель был заглушен, зато работал кондиционер и фары. Значит, Инна, скорее всего, была здесь вечером и либо собиралась выйти ненадолго, раз уж не отключила кондиционер, либо ее из машины вытащили. То, что автомобиль не угнали, было удивительно, особенно учитывая, что черный Hyundai стоял на самом видном месте. Гуров обошел всю машину, изучил следы вокруг нее, но не нашел ничего подозрительного. Опрос свидетелей тоже ничего не показал. Никто из палаток вокруг не видел, чтобы рядом с машиной что-то произошло. Ни драки, ни каких-либо других шумных действий. Как если бы Кутузова пошла за кофе и просто испарилась. «Вот и не верь после этого в аэродромное проклятие», — нервно рассмеялся Гуров. «Странно, что в ближайшем Подмосковье, в наши технически просвещенные времена, когда камеры только ленивый не поставил, Инна смогла выбрать именно такое место, где ее машину не было видно ни под одной из них». Оставался тонкий след из хлебных крошек, которые прислал Стас, название клубов, куда они собирались отправиться. И все же Гуров еще планировал устроить небольшой разнос в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. То, что Инна сейчас работала с ними по делу, не значило, что ее отдел не был в курсе ее работы. И что она бросила все остальные дела, а значит, ее коллеги должны быть хотя бы в курсе того, в каких местах географически могла находиться их нынешняя начальница. И Льву очень не нравилось, когда из него делали дурака. Буквально полчаса продуктивного разговора, и скоро у полковника появился второй след из крошек, а в этот раз он смог вытрясти из коллег Инны подробности о делах, о которых она расспрашивала, узнать, где Кутузова хотела наладить линию осведомителей. Еще один список — места, где она часто бывала в последнее время. Эти адреса Кутузова, согласно правилам главка, указывала в отчете. Осталось только соединить все три списка и понять, в каких точках они пересекаются. В трех. Ночной клуб, массажный салон и модный салон-галерея, который, по слухам, был обычным, но очень дорогим борделем, где можно было найти себе кого-то на одну ночь. «Хоть к гадалке сходить», — рассмеялся Лев. Работать на земле он тоже любил. Это было что-то из молодого и слегка безрассудного прошлого, но не зря же Орлов их постоянно гоняет по физподготовке. Теперь оставалась, казалось бы, простая задача — вычислить, какой из этих трех адресов мог так сильно заинтересовать Кутузову и зачем она сунулась с этим к аэродрому. У машины не было следов борьбы, гильз, крови, ничего, что хоть как-то указывало бы на то, что Инна покинула машину недобровольно. Единственные ключи, но это могло означать еще и то, что она уходила в спешке. Лев сам проверил все очень внимательно. Не было сумки Инны, ее телефона, значит, она вполне себе могла отправиться за кем-то, кого увидела здесь. Гуров вновь набрал напарника. «Слушай, Кутузова при тебе не упоминала таких названий?» И он перечислил заинтересовавшие его точки. «Нет, про эти притоны точно я в первый раз слышу», — бодро отчеканил Стас. Сегодня, судя по всему, он чувствовал себя значительно лучше и, что понятно, даже по голосу рвался в работу. «Но я тебе уже говорил, кажется, что нашу Инну больше всего интересовали ночные клубы». Гуров тоже склонялся к ночному клубу для золотой молодежи. Думаешь, что у спортивного клуба на аэродроме и ночного клуба могли быть общие клиенты?» Прозорливо предположил Стас. Лев улыбнулся. «Сразу видно, что они давно работают вместе и хорошо друг друга знают, буквально думая в одну сторону». «Да, возможно. Иначе почему Кутузову понесло следить именно за аэродромом?» «Пока придерживаюсь версии, что она следила за кем-то, и этот кто-то был ей знаком. За ним же она могла двинуть куда угодно. Но так как чаще всего ее слышали и видели вокруг этих мест, и она постоянно упоминала их в отчетах, значит, заглянуть туда в любом случае будет не лишним. Пока у меня других идей, где ее искать, нет». После разговора с напарником Лев решил интереса ради проверить еще одну свою догадку. Для этого он позвонил Еве и уточнил, не увлекается ли кто-нибудь из их сотрудников посещением ночных клубов, и не доводилось ли ей слышать о таком клубе, как «Золотая ветвь». «Название слышала, но, если честно, не помню от кого», — сказала Ева. «Могу поспрашивать своих». «Нет, не нужно, спасибо. У вас все в порядке?» Голос Ситера звучал чуть приглушенно, как будто она за кем-то бежала или старалась говорить тише, чтобы ее не было слышно. Гуров машинально насторожился. «Нет-нет, все хорошо, полковник», тут же торопливо сказала Ева и положила трубку. Лев с легким недоумением посмотрел на трубку. В любом случае устроить облаву на клуб он сможет только после того, как доложит генералу. Пришлось выдержать небольшой бой, в ходе которого было решено, что массажный салон – условный бордель, считающийся спа-комплексом, но все, само собой, точно знали, что за заведение скрывается под этой вывеской, тоже проверят, но отдел Кутузовой. «Зря они, что ли, у меня там сидят в кабинете, прокачивают навыки медиумов», — сердито сказал Орлов, когда Гуров докладывал ему о ходе ведения расследования. «Медиумов?» — удивился полковник. «Ну да. Как-то расслабились ребята. Сидят и гадают на кофейной гуще, куда пропало их начальство. И первый, и вторая. Если первый у меня в законной командировке, и ему еще неделю там быть, то вторая, сам понимаешь, надо найти». Гуров кивнул. Плохое настроение Орлова было объяснимо. «Мало кому нравится, когда у тебя что ни день, то приятный сюрприз. Одного из сыщиков пострелили, и теперь еще неизвестно, когда он вернется в строй. Но Кричко божился, что скоро, потому что еще немного, и он сойдет с ума от белых стен и персонала, который был слишком учтив с его точки зрения. Ворчал, что не привык, чтобы к нему так трепетно относились. Пропажа Кутузовой тоже нервировала генерала, и в свойственной ему манере свое волнение он маскировал ворчанием. «Группу дадите?» «Да забирай!» — махнул рукой генерал, посмотрев на своего сыщика тяжелым взглядом. «Ты сам-то что думаешь? Посла она кого там?» Лев развел руками. «Скорее всего, посла. Слишком уж все просто и чисто на аэродроме. Все друг другу большая семья, никто ни разу не сказал ни о ком плохого слова. Так не бывает. Что думаешь про убитых пилотов? Есть мысли?» «Мыслей много, доказательств мало. Енигбековы канули в лету, техники наши шерстят всевозможные реестры, коллег на севере тоже озадачил». «Нужна будет еще одна командировка?» Гуров покачал головой. «Найду сначала Кутузову. Все зависит от того, кого она так сильно разозлила. Действуй, звони мне сразу по результатам. Если золотая молодежь будет капризничать, ну, потерпим крики от их адвокатов. Но вы уж постарайтесь там в пылу драки никого не поломать. Найдете фальшивки, даже если единственную купюру, у нас будет формальный повод оправдать весь дальнейший шум». Лев приложил руку к сердцу. «Понял. Будем. Сама тактичность». Чтобы не тянуть, операцию согласовали на вечер того же дня.